Деловая делегация Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики во главе с директором его департамента с 11 по 13 апреля посетила Туркменистан по приглашению Министерства иностранных дел Туркменистана. В дни визита делегация нанесла протокольный визит заместителю министра иностранных дел Туркменистана и провела переговоры с директором его департамента. Стороны обсудили расширение и развитие отношений дружбы и сотрудничества между Кореей и Туркменистаном в сферах политики, экономики и культуры, а также обменялись мнениями относительно региональных и международных вопросов, представляющих обоюдный интерес. Наша делегация еще посетила Дальневосточный район России, где встречалась с представителями администрации Приморского края и Хабаровского края, чтобы обсудить вопросы о дальнейшем развитии регионального сотрудничества в знаменательном текущем году, когда исполняется 15-летие визита Ким Чен Ира в Дальневосточный район России.